Часть третья, глава 20. Королевские выборы. С вами все в порядке? Мне сообщили, я с работы отпросилась пораньше. Вероника была в красно-коричневой кожаной куртке, из-под которой виднелось толстое шерстяное коричневое платье, не скрывавшее приятных округлых колен над высокими черными теплыми по случаю мокрой погоды сапогами. Прическа закрывала вязаная шапочка. Со мной? Великолепно, даже с работы пораньше отпустили. Слушайте, а давайте сегодня посидим в каком-нибудь ресторане или кафе. Мне сегодня дали что-то вроде премии, так что гуляем, а? Какие тут у вас приличные заведения, где можно нормально посидеть? Не хочу в ресторан. Вечером дождь пойдет, потом добираться. Хотела вас пригласить к себе и угостить чем-нибудь необычным. Вы пиццу любите? А у вас есть пиццерии или развозят на дом? Нет, пиццерии у нас нет. У нас есть блинные, пельменные, сосисочные, шашлычные. Это в туристических городах открывают пиццерии, суси-бары, бистро и как их там, чтобы интуристы могли обедать в привычной им обстановке. А пиццу у нас в Союзе обычно готовят дома, каждый по своему вкусу. Какую вам сготовить? Да, были у меня знакомые, что обедали в суси-баре. Если честно, то предпочел бы русскую кухню. Кстати, какой у вас тут телефон и радиотакси? Виктор полез за мобилу и барсетку. Зачем такси? Удивилась Вероника. Тут 5 минут дойти до трассы, и моторы свободные, как в метро. Это какой-то купеческий шик. Понятно. Наши люди в булочную на такси не ездят. Извините, пожалуйста, просто хотелось для вас тоже что-то сделать. Слушайте, я прекрасно вас понимаю, зашептала Вероника в ухо Виктору. Вы еще не совсем отошли от жизни там. И переволновались. Меня Светлана предупредила. Попутная маршрутка оказалась не совсем свободной. Виктор вспомнил правило садиться во второе такси, минуя первое, а на следующее уже сказывалось окончание рабочего дня. Несмотря на высокие потолки микроавтобуса, стоять в нем ехать все равно не разрешали, как объяснила Вероника, из-за больше, чем у троллей скорости на поворотах, так что они попали только в третью машину. Когда они вышли в микрорайоне у самолета, на лужах снова появились первые круги от редких капель, и начинающийся листопад пронес перед ними, будто на воздушном параде, эскадрилью березовых листьев цвета недозрелого лимона, вылетевшую из лесонасаждений вдоль шоссе на свое первое и последнее, как у камикадзе, задание. И Виктор подумал, что идея Вероники пригласить его к себе в гости была очень разумной. Где-то за серой пеленой облаков низко прогудел то ли крупный воздушный лайнер, то ли тяжелый транспортник, за ним еще один. Стекляшка со скромной надписью из газосветных трубок «Гастроном», не обремененная привычной для нашей реальности крикливой рекламой, была как раз по пути. «Давайте заскочим на секунду». «Зачем? У меня дома все есть». «Ну, не могу же я в гости с пустыми руками. Ну, так не принято». «Слушайте, ну какие предрассудки? Ну, ладно, только ненадолго». «Конечно, ненадолго». Гастроном был на самообслуживании. Взяв корзину, Виктор первым делом рванул к островку древнейшей магазинной культуры, в которой покупатель и продавец были разделены нерушимой границей прилавка, ну, то есть к винному отделу. «А что же будет у нее? Будет рыба или мясо?» – подумал он. «И спросить вроде неудобно. А может, ни рыб, ни мясо?» «Тьфу, какая ерунда. Лучше проконсультируюсь. Девушка, а какое вы мне посоветуете вино в гости? Дамское и такое, чтобы безошибочно к любому столу?» «Понимаю». Согласилась девушка, то есть на самом деле степенная продавщица, уже привыкшая к тому, что основной контингент ее покупателей в сталинском обществе не берет в трех. Есть беспроигрышный вариант, но это дороговато. Роли не играет, что за вариант? Продавщица поставила складную лесенку, как в старых купейных вагонах, достала откуда-то с верхней полки бутылку светло-янтарного вина и поставила на прилавок перед Виктором. Бутылка-то была похожа на невесту-мулатку из латиноамериканского фильма. Ее этикетка и пробка сверкали девственной белизной фаты. Красные и золотые надписи над обширным венком золотых медалей лишь подчеркивало это сияние. Советую вот это. Мускат белый красного камня. Создано за несколько месяцев до начала Великой Отечественной. В свое время бочку этого вина каждый год привозили в Лондон для королевы Елизаветы II. Знаете, такого вина в мире нигде больше не делают. Вроде как у них в Массандре виноград этот поливали из горного озера, где в воде серебро потом нашли, как в ионизаторах. А вот это серебро в вино и переходило. А потом Виктор подозревал, что, как многие хорошие начинания на Руси, это тоже могло заглохнуть. Потом вино осталось тоже, если вы имеете в виду. Королева сменилась. Это был выбор королевы. Берете? Конечно. Сколько с меня? 32,40. «Ого-го», – подумал Виктор, – «выходило вдвое-втрое дороже других приличных сортов. Но, с другой стороны, если дама сама приглашает в гости...» В кондитерском отделе сразу же попался на глаза тоскующий за плоским толстым стеклом холодильной витрины в окружении собратьев килограммовый торт «Рок изобилия» от местной домовой кухни. Это была загадка, мучившая Виктора с детства, с той самой минуты, когда он и видел это кулинарное чудо на странице «Кулинария» 1955 года. Фотка артефактов в книге была, а вот рецепта почему-то не оказалось. Виктор даже слышал легенду, что сие чудо кулинарии имело дореволюционное происхождение и французские корни. Торт и в самом деле был хорош на вид. На бело-розовой кремовой плоскости, как на скатерти, вальяжный бобо-буржуйский вызывающий возлежал коричневый шоколадный рог стиля модерн, похожий на граммофонную трубу, из раструба которой глядели младенческие лички четырех белых роз в окружении ромбиков из цукатов и желе. Свободные места по бокам рога занимали сахарные кисти, изображавшие розовый виноград. Торопясь к кассе, нельзя же заставлять себя ждать. Виктор подумал, что надо бы какой-нибудь десерт прихватить первое, что попалось, то есть анапский виноград и полосатый, как восточный халат, пухарскую дыню, смутивший его своим ароматом. Перед самой кассой он заметил маленький закуток с вывеской «Цветы» и обогатил свой джентльменский набор букетом пурпурных роз из беженского питомника. Кстати, в сравнении с нашей реальностью розы оказались весьма недорогими. Скучающая кассирша, а вы видели в наших универсамах скучающая кассирша? При его виде живилась и тут же предложила блестящую подарочную сумочку. Но Виктор ограничился пакетом. «Боже, ну зачем?» – воскликнула Вероника при виде Виктора и цветов. «У меня же не день рождения. Дайте я хоть торт возьму, а то неудобно и помнется». «Ни в коем случае, дитям мороженое, даме цветы!» «Действительно, я просто растерялась», – промолвила Вероника и взяла букет. «Они прелесть. Идем же, я подержу над вами зонтик, а то у вас руки заняты». Над головой опять неторопливо прокатился самолетный гул, и не успел он затихнуть, как где-то с севера послышался новый. Не прекращаясь, волны глухого, словно придавленного периной облаков рокота, перекатывалось через город. Нет, это не пассажирские. Раньше не летали так часто. Это военно-транспортное, низко. Ну и сечи, наверное. 16-этажный пирамидальный крест, увенчанный стрелами антенн сотовый, при свете дня выглядел еще внушительнее. «Да, знаете, у нас тут что-то днем с камерой на подъезде случилось, точнее с кабелем. Сразу починить могли, так представляете, ЖЭО послало этого, ну как его, за рубежом. Портье?» Виктор вдруг подумал, что ему надо будет поддерживать легенду о прибытии из очень далекого зарубежья, а швейцаров зовут швейцарами, только в России. «Нет, портье – это в гостиницах, а в жилых домах это иначе, тоже по-французски». «О, консьерж?» «Да-да, консьерж. Вы, наверное, больше в гостиницах проживали или в небольших домах, если не секрет, конечно». «Ну, так консьержи в гостиницах есть». Он попытался уйти от ответа. «Я так и поняла». «Ну так, если он вместо камеры, это не консьерж, а секьюрити». «Кто?» «А, понятно. Ну, уже назвал это консьерж. Может, они в названиях не разбираются? Может, у них по штату положен только консьерж, если дом с обслуживанием? Ну, например, дом для инвалидов». Тот, кого Вероника назвала консьержем, не был похож ни на консьержа, ни на охранника. Сухощавый мужчина среднего роста в лыжном темном сером свитере с оленями, с невыразительным без всяких эмоций лицом, недвижно сидел на раскладном рыбацком полукресле возле лифта, и ему явно не хватало удочек. Никакой формы на нем не было, только бейджик с номером ЖЭУ и телефоном. На всякий случай Виктор вежливо поздоровался, в это время раскрылись двери лифта, и Вероника поспешила затянуть ее в кабинку. Виктор оказался возле пульта. «Нам на пятый, значит, жмите третью». «Странный у вас лифт». «Лифт?» Она удивленно чуть из-под лобья сверкнула на Виктора большими глазами. «Это квартиры такие, в двух уровнях, по этому коридору, через этаж. Сейчас увидите». Зашипели створки. Виктору на мгновение показалось, что он попал в корпус санатория. Вокруг шахты, лифта и лестницы звездой расходились четыре коридора со стеклянными дверями в конце, через которые проникал бледный свет угасающего вторника. «Там она что-то вроде веранды», – прокомментировала Вероника. «Большая такая общая застекленная лоджия, и все туда сносят фикусы и пальмы, что привезли со старых квартир. Получился зимний сад, потом покажу, увидите». «Консьерж, похоже, вовсе не консьерж». Виктор расстегнул барсетку, вытащил ВЭФ и набрал условный номер, заговорил, не дожидаясь ответа. «Диспетчерская, скажите, ЖЭО присылал консьержа по аварии видеокамеру у самолета? Ну, дом такой, как пирамида». Он досадовал, что не запомнил номер дома и улицы. «Все в порядке», — ответила голос Светланы, «не волнуйтесь». «Да-да, то есть работы ведутся, отремонтируют, да?» «Большое спасибо. Извините за беспокойство». «Починят скоро», — сказали. Обернулся он к Веронике, которая уже отпирала дверь. «Конечно, починят. Приходите, тут прихожка, вешайте сюда». Щелкнул выключатель. В коридоре, отделанном под желтоватый природный камень, Виктор увидел слева то, что хозяйка дома называла прихожкой, то есть шкаф с вешалкой и зеркалом красноватого цвета яблони. Справа от входа вверх вела неширокая лестница с деревянными перилами в тон. «Это в спальне», — пояснила Вероника, положив розы на тумбочку и стягивая сапоги, туго обтягивавшие ее стройные крепкие икры. «Одна моя, другая Таисии. Тапочки вон там. Красивое имя. Вообще хорошо, что вернулись к старинным русским именам». Вероника вновь сверкнула глазами, в которых на мгновение Виктору почудились озорные огоньки. Только не смейтесь, это в честь Таисы Афинской. Знаете, у Ефремова. Ну зачем смеяться? Это тоже мой любимый писатель. А в двухкомнатах тоже есть лестницы? А здесь нет двухкомнатных и однокомнатных. Весь дом одни трехкомнатные. Все семейные с детьми. Ну да, я потолки смотрю повыше. Так это в гостиной на кухне. 2,70. А наверху, как в дачных домиках, 2,30. Эксперимент такой ученые установили, что советский человек активно живет в гостиной и на кухне, а в спальне либо тихо сидит, занимается, либо спит. Зато два санузла, внизу туалет с раковиной, вон там дверь, в конце коридора. И вверху совмещенный с ванной. Очень удобно. Приходите сейчас на кухню, я поставлю цветы и разберем, что у нас есть к столу.